Рэй Брэдбери. Холодный ветер, теплый ветер. Боже праведный, что это? Что-что? Ты ослеп, парень, гляди! И лифтер Гэрити высунулся, чтобы посмотреть, на кого же это пялил глаза носильщик. А из дублинской рассветной мглы, как раз в парадные двери отеля «Роял Ибернин», шаркая прямо к стойке регистрации, откуда ни возьмись, прутиковый мужчина лет 40, а следом за ним, словно всплеск птичьего щебета, 5 малорослых прутиковых юнцов лет по 20. И так все вьются, веют руками вокруг да около, щурят глаза, подмигивают, подмаргивают губы в ниточку, брови в струночку, тут же хмурятся, тут же сияют, то покраснеют, то побледнеют, или все это разом. А голоса-то, голоса, божественные пикколы и флейты, и нежный гобой, ни ноты фальши, музыка. 6 монологов, 6 фонтанчиков, и все брычут, сливаясь вместе, целое облако самочувствия, щебетание, чириканье о трудностях путешествия и ретивости климата. Этот кардебалет реял, ниспадал, говорливо струился, пышно расцветая одеколонным благоуханием мимо изумленного носильщика и остолбеневшего лифтера. Грациозно сбившись в кучку, все 6 замерли у стойки. Погребенный под лавиной музыки управляющий поднял глаза, аккуратные буковки «О» без всяких зрачков посредине. «Что это?» – прошептал Гэрити. «Что это было?» «Спроси кого-нибудь еще», — ответил носильщик. В этот самый момент зажглись лампочки лифта и зажужжал зуммер вызова. Гэрити волей-неволей оторвал взгляд от знойного сборища и умчался прочь. «Мы хотели бы комнату», — сказал тот самый высокий и стройный. На висках у него пробивалась седина. «Будьте так добры». Управляющий вспомнил, где он находится, и услышал собственный голос. «Вы заказывали номер, сэр?» «Дорогой мой, конечно, нет», — сказал старший. Остальные захихикали. «Мы совершенно неожиданно прилетели из Таормины», — продолжал высокий. У него были тонкие черты лица и влажный, похожий на бутон, рот. «Нам ужасно наскучило длинное лето, и тогда кто-то сказал: давайте полностью сменим обстановку, давайте будем чудить». «Что?» — сказал я. «Но ведь есть же на Земле самое невероятное место. Давайте выясним, где это, и отправимся туда». Кто-то сказал: «Северный полюс». Но это было глупо. Тогда я закричал: «Ирландия!» Тут все прямо попадали. А когда шабаш стих, мы понеслись в аэропорт. И вот уже нет ни солнца, ни сицилийских пляжей. Все растаяло, как вчерашнее лимонное мороженое. И мы здесь, и нам предстоит совершить нечто таинственное. «Таинственное?» — спросил управляющий. «Что это будет, мы еще не знаем», — сказал высокий. «Но как только увидим, распознаем сразу же. Либо это произойдет само собой, либо мы сделаем так, чтобы оно произошло. Верно, братцы?» Ответ братцев отдаленно напоминал нечто вроде «Тихий». «Может быть», — сказал управляющий, стараясь держаться на высоте, «вы подскажете мне, что вы разыскиваете в Ирландии, и я мог бы указать вам...» «Господи, да нет же!» — воскликнул высокий. «Мы просто помчимся вперед, распустим по ветру наше чутье, словно кончики шарфа, и посмотрим, что из этого получится. А когда мы раскроем тайну и найдем то, ради чего приехали, вы тотчас же узнаете об этом. Ахи и охи, возгласы благоговения и восторга нашей маленькой туристской группы непременно донесутся до ваших ушей». «Это надо же!» — выдавил носильщик, затаив дыхание. «Ну что ж, друзья, распишемся». Предводитель братцев потянулся за скрипучим гостиничным пером, но, увидев, что оно засорено, жестом фокусника вымахнул откуда-то собственную, сплошь из чистейшего золота в 14 карат ручку, посредством которой замысловато, однако весьма красиво, вывел светло-вишневой каллиграфической вязью «Дэвид», затем «Снелл», затем «Черточку» и, наконец, «Оркни». Чуть ниже он добавил «С друзьями». Управляющий зачарованно следил за ручкой, затем снова вспомнил о своей роли в текущих событиях. «Но, сэр, я не сказал вам, есть ли у нас место». «О, конечно же, вы найдете. Для 6 несчастных путников, которые крайне нуждаются в отдыхе после чрезмерного дружелюбия стюардесс. Одна комната. Вот все, что нам нужно». «Одна?» — ужаснулся управляющий. «В тесноте да не в обиде, так, братцы?» — спросил старший, не глядя на своих друзей. «Регистрация закончилась». И теперь обе стороны, управляющие за стойкой и гости издалека, уставились друг на друга в глубоком молчании. Затем управляющий выпалил: «Носильщик, быстро возьмите у джентльмена багаж!» Только теперь носильщик опомнился и перевел взгляд на пол. Багажа не было. «Нет-нет, не ищите!» Дэвид Снелл Оркни беззаботно помахал в воздухе ручкой. «Мы путешествуем налегке. Мы здесь только на сутки, может быть, даже часов на 12, а смена белья рассована по карманам пальто. Скоро назад. Сицилия, теплые сумерки. Если вы хотите, чтобы я заплатил вперед...» «В этом нет необходимости», — сказал администратор, вручая ключи носильщику. «Пожалуйста, 46-й и 47-й». «Понял», — сказал носильщик. И словно Колли, что беззвучно покусывает бабки мохнатым, блеющим, бестолково улыбающимся овцем, он направил очаровательную компанию к лифту, который как раз вовремя принесся сверху. Стойке подошла жена управляющего и встала за спиной мужа. Во взгляде сталь. «Ты спятил», — зашептала она в бешенстве. «Зачем? Ну зачем?» «Всю свою жизнь», — сказал управляющий, обращаясь скорее к себе самому, — «я мечтал увидеть не одного коммуниста, но 10 и рядом, не 2 нигерийцев, но 20 воплоти, не 3 американских ковбоев, но целую банду, только что из сёдел. А когда своими ногами является букет из 6 оранжерейных роз, я не могу удержаться, чтобы не поставить его в вазу. Дублинская зима — долгая, Мэг, и это, может быть, единственный разгоревшийся уголек за весь год. Готовься, будет дивная встряска». «Дурак», — сказала она. И на их глазах лифт, поднимая тяжесть едва ли большую, чем пух у дуванчиков, упорхнул в шахте вверх, прочь. Серия совпадений, которые неверной походкой, то и дело сбиваясь в сторону, двигались все вместе к чуду, развернулась в самый полдень. Как известно, отель «Ройал Ибернейн» лежит как раз посредине между Тринити Колледж, да простят мне это упоминание, и парком Стивенс Грин, более заслуживающим упоминания, а позади, за углом, лежит Графтон-стрит, где вы можете купить серебро, стекло, да и белье, или красный камзол, сапожки и шапку, чтобы выехать на псовую охоту. Но лучше всего нырнуть в кабачок Хибера Финна и принять приличную порцию выпивки и болтовни. Час выпивки на 2 болтовни лучше из пропорций. Как известно, ребята, которых чаще всего встретишь у Финна, это Нолан. Вы знаете Нолана? Тимулти. Кто может забыть Тимулти? Майк Магуайр, конечно же, друг всем и каждому. Затем Ханаан, Флайерти, Килпатрик. А при случае, когда Господь Бог малость неряшлив в своих делах, и на ум отцу Лайму Лири приходит страдалец Иов, является патер собственной персоной, вышагивает, словно само правосудие, и вплывает, будто само милосердие. Стало быть, это и есть наша компания. На часах, минуту в минуту, полдень. И кому ж теперь выйти из парадных дверей отеля «Ройал Ибернейн», как не Снеллу Оркни с его канареечной пятеркой? А вот и первая из ошеломительной серии встреч. Ибо мимо, мучительно разрываясь между лавками сладости и Хибером Финном, следовал Тимулти собственной персоной. Как вы помните, Тимулти, когда за ним гонятся депрессия, голод, нищета и прочие беспощадные всадники, работает от случая к случаю на почте. Теперь же, болтаясь без дела, в промежутке между периодами страшной для души службы по найму, он вдруг унюхал запах, как если бы по прошествии 100 миллионов лет врата Эдема вновь широко распахнулись и его пригласили вернуться. Так что Тимулти поднял глаза, желая разобраться, что же послужило причиной дуновения на куш. А причиной возмущения воздуха был, конечно же, Снелл Оркни со своими вырвавшимися на волю зверюшками. «Ну, скажу вам», — говорил Тимулти годы спустя, — «глаза у меня выкатились так, словно кто-то хорошенько трахнул по черепушке, и волосы зашевелились». Тимулти, застыв на месте, смотрел, как делегация Снелла Оркни струилась по ступенькам вниз и утекала за угол. Тут-то он и рванул дальним путем к Финну, решив, что на свете есть услады почище леденцов. А в этот самый момент, огибая угол, мистер Дэвид Снелл Оркни и пятеро, миновав нищую особу, игравшую на тротуаре на арфе, и надо же было там оказаться именно Майку Магуайру, который от нечего делать убивал время в танце, выдавал собственное изобретение ригадон, крутя ногами сложные коленца под мелодию «Легким шагом через луг». Танцуя, Марк Магуайр услышал некий звук, словно порыв теплого ветра с гибридов. не то чтобы щебет, не то чтобы стрекотание, а чем-то похожим на зоомагазин, когда вы туда входите, и звякает колокольчик, и хор попугаев и голубей разражается воркованием и короткими вскриками. Но звук этот Майк услышал точно, даже за шарканьем своих башмаков и переборами арфы, и застыл в прыжке. Когда Дэвид, Снелл, Оркни и пятеро проносились мимо, вся тропическая братья улыбнулась и помахала Магуайру. Еще не осознав, что он делает, Майк помахал в ответ, затем остановился и прижал оскверненную руку к груди. «Какого черта я машу?» — закричал он в пространство. «Ведь я же их не знаю, так?» «В боге обрящешь силу!» — сказала арфистка, обращаясь к арфе, и грянула по струнам. Словно влекомый каким-то новым диковинным пылесосом, что вбирает все на своем пути, Майк потянулся за шестерной упряжкой вниз по улице. Так что речь идет уже не о двух чувствах, о чувстве обоняния и чуткости ушей. А на следующем углу Нола, только что вылетевший из кабака по причине спора с самим Финном, круто повернул и врезался в Дэвида Снелла Оркни. Оба покачнулись и схватились друг за друга, ища поддержки. «Честь имею», — сказал Дэвид Снелл Оркни. «Мать честная!» — ахнул Нолан и, разинув рот, отпал, чтобы пропустить этот цирковой парад. Его страшно подмывало юркнуть назад, к Финну. Бой с кабачиком вылетел из памяти. Он хотел тут же поделиться об этом сногсшибательной встрече с компанией из перьевой метелки, сиамской кошки, недоделанного мопса и еще трех прочих жутких дистрофиков, жертв недоедания и чересчур усердного мытья. Шестерка остановилась возле кабачка, разглядывая вывеску. «О боже!» — подумал Нолан. «Они собираются войти. Что теперь будет? Кого предупреждать первым? Их или Финна?» Но тут дверь распахнулась, и наружу выглянул сам Финн. «Черт», — подумал Нолан, — «это портит все дело. Теперь уж не нам описывать происшествие. Теперь начнется Финн то, Финн все, а нам заткнуться и все». Очень-очень долго Снелл Оркни и его братья разглядывали Финна. Глаза же Финна на них не остановились. Он смотрел вверх, и смотрел поверх, и смотрел сквозь. Но он видел их, уж это Нолан знал, потому что случилось нечто восхитительное. Краска сползла с лица Финна, а затем произошло еще более восхитительное. Краска снова хлынула в лицо Финна. «Ба!» — вскричал Нолан про себя. «Да он же краснеет!» Но все же Финн по-прежнему блуждал взором по небу, фонарям, домам, пока Снелл Оркни не прожурчал. «Сэр, как пройти к парку Стивенс-Грин?» «Ох ты мой!» — сказал Финн и повернулся спиной. «Кто знает, куда они задевали его на этой неделе!» И захлопнул дверь. Шестерка отправилась дальше, улыбаясь и лучась восторгом. И Нолан готов был уже вломиться в дверь, как стряслось кое-что почище предыдущего. По тротуару нахлестывал невесть, откуда взявшийся Гэрити, лифтер из отеля «Ройл и Берниен». С пылающим от возбуждения лицом он первым ворвался к Финну с новостью. К тому времени, как Нолан оказался внутри, а следом за ним и Тимолти, Гэрити уже носился взад-вперед возле стойки бара, а ошеломленный, еще не пришедший в себя Финн стоял по ту сторону. «Эх, что сейчас было? Куда вам?» — кричал Гэрити, обращаясь ко всем сразу. «Я говорю, это было почище, чем те фантастические киношки, что крутят в Гэрити Синема». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Финн, стряхнув себя оцепенение. «Весу в них нет!» — сообщил Гэрити. «Поднимать их в лифте все равно, что горсть мекины в каминную трубу запустить. И вы бы слышали. Они здесь, в Ирландии, для того, чтобы...» Он понизил голос и зажмурился. «Совершить нечто таинственное!» «Таинственные!» Все подались к нему. «Что именно, не говорят, но попомните мои слова, они здесь не к добру. Видели ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?» «Со времени пожара в монастыре», — сказал Финн, — «ни разу. Я...» Однако слово «монастырь» оказало новое волшебное воздействие. Дверь тут же распахнулась, и в кабачок вошел отец Лири задом наперед. То есть он вошел пятясь, держась одной рукой за щеку, словно бы парки из-под тишка дали ему хорошую оплеуху. Его спина была столь красноречива, что мужчины погрузили носы в пиво, выждав, пока Паттер сам слегка не промочил глотку, все еще таращи глаза на дверь, будто на распахнутые врата ада. «Меньше двух минут назад, — сказал Паттер наконец, — узрел я картину невероятную. Уже ли после стольких лет сбирания в своих пределах сирых мира сего Ирландия и впрямь сошла с ума? Финн снова наполнил стакан священника. «Не захлестнул ли вас поток пришельцев с Венеры, святой отец?» «Ты их видел, что ли, Финн?» — спросил преподобный. «Да, вам зрится в них недобрая ваша святость?» «Не только добрая или недобрая, сколько странные и утрированные, Финн. И я выразил бы это словами рококо и, пожалуй, барокко, если ты следишь за течением моей мысли». «Я просто качаюсь на ее волнах, сэр». «Уж коли вы видели их последним, куда они направились-то?» — спросил Тимулки. «На опушку Стивенс-Грина», — сказал священник. «Вам не мерещится ли, что сегодня в парке будет вакханалия?» «Прошу прощения, отец мой, погода не позволит», — сказал Нолан. «Но, сдается мне, чем стоять здесь и трепать языком, вернее было бы их проследить». «Это против моей этики», — сказал священник. «Утопающий хватается за все, что угодно», — сказал Нолан. «Но если он вцепится в этику вместо спасательного круга, то, возможно, пойдет на дно вместе с ней». «Прочь с горы, Нолан», — сказал священник. «Хватит с нас нагорной проповеди. В чем соль?» «А в том, святой отец, что такого наплыва досточтимых сицилийцев у нас не было, страшно упомянуть, с каких пор. И откуда мы знаем? Может быть, они вот прямо сейчас посреди парка читают вслух для миссис Мерфи, миссис Кленси или там миссис О'Хэнлон. А что именно они читают вслух, спрошу я вас?» «Балладу Реддинской тюрьмы?» — спросил Финн. «Точно в цель, и судно тонет», — вскричал Нолан, слегка сердясь, что самую соль-то у него выхватили из-под рук. «Откуда нам знать? Может, эти чертики из бутылочки только тем и занимаются, что сбывают недвижимость в местечко под названием Fire Island. Вы слышали о нем, Паттер?» «Американские газеты часто попадают на мой стол, дружище». «Ага. Помните тот жуткий ураган в 956-м, когда волны захлестнули этот самый Фаер там, возле Нью-Йорка? Мой дядя, да сохранит Господь очи его и рассудок, был там в рядах морской пограничной службы, что эвакуировало всех жителей Фаера до последнего. По его словам, это было почище, чем полугодовая демонстрация модели у Финелли. И пострашнее, чем съезд баптистов. 10 тысяч человек как рванут в шторм к берегу, а в руках у них и рулоны портьеры, клетки, битком набитые попугайчиками, и спортивные на них жакеты цвета помидоров с мандаринами и лимонно-желтые туфли. Это был самый большой хаос с тех времен, как Иероним Босх отложил свою палитру, запечатлев ад в назидание всем грядущим поколениям. Не так-то просто эвакуировать 10 тысяч разряженных клоунов, расписанных как венецианское стекло, которые хлюпают своими огромными коровьими глазами, тащат граммофонные симфонические пластинки, звенят серьгами в ушах и не надорвать при этом живот. Дядюшка мой вскоре после того ударился в смертельный запой». «Расскажи-ка еще что-нибудь о той ночи», — сказал завороженный Килпатрик. «Еще что-нибудь. Черта с два!» — встречался священник. «Вперед, я говорю, окружить парк и держать ухо востро. Встретимся здесь через час». «Вот это больше похоже на дело», — заорал Келли. «Давайте действительно разузнаем, что за чертовщину они готовят». Дверь с треском распахнулась. На тротуаре священник давал указания. «Келли, Мерфи, вам обойти парк с севера. Тимулти, зайдешь с юга. Нолан и Геррити на восток. Моран, Магуайр и Килпатрик на запад. Пшли!» Так или иначе, но в этой суматохе Келли и Мерфи застопорились на полпути к Стивенс-Грину в пивной 4 Трилистника, где они подкрепились перед погоней. А Нолан и Моран повстречали на улице жен и вынуждены были бежать в противоположном направлении. А Магуайр и Килпатрик, проходя мимо Элит Синема и услышав, что с экрана поет Лоренс Тиббет, напросились на вход в обмен на пару недокуренных сигарет. И вышло в результате так, что за пришельцами из иного мира наблюдали только двое – Гэрити с восточной и Тимолти с южной стороны парка. Простояв с полчаса на леденящем ветру, Геррити приковылял к Тимулти и заявил: «Что стряслось с этими ублюдками? Они просто стоят и стоят там посреди парка. За полдня не сдвинулись ни с места, а у меня пальцы на ногах вымерзли напрочь. Я слетаю в отель, отогреюсь и тут же примчусь, Тим, назад, стоять с тобой на страже». «Можешь не спешить», — произнес Тимулки очень странным, грустным, далеким, философическим голосом, когда тот пустился на утек. Оставшись в одиночестве, Тимулки вошел в парк и целый час сидел там, созерцая шестерку, которая по-прежнему не двигалась с места. Любой, кто увидел бы в этот момент Тимулти, глаза блуждают, рот искажен трагической гримасой, вполне принял бы его за какого-нибудь ирландского собрата Канта или Шопенгауэра, или подумал бы, что он недавно прочитал нечто поэтическое, или впал в уныние от пришедшей на ум песни. А когда, наконец, час истек, и Тимулти собрал разбежавшиеся мысли, словно холодную гальку в пригоршню, он повернулся и направился прочь из парка.